Глава 13. Прощай. Последняя неделя пролетела как сумасшедшая, но по сравнению со сражением на фронте рядом не стояла по степени тяжести и утомляемости. В общем, и полезными делами позанимался, и отдохнул. Но для начала через найденных и принятых Кейт работниц из числа студенток организовал колл-центр для нашего объединения. Арма еще не стала словом нарицательным, но огромный поток заявок и запросов не успевали обрабатывать и 20 талантливых операторов. И это при том, что система была во многом авторизированная и зацикленная на исполнение указаний бота онлайн. Саму Кейт официально назначил своим секретарем и помощницей, занимающейся вопросами официальных визитов, встреч и всего того административного комплекса мероприятий, от которых меня тошнило больше, чем от магического истощения. Вторник – встреча с генералитетом и Винзелом. Среда – прием на лечение аристократов, начавшийся в 6 утра и закончившийся примерно утром четверга. Все им хочется потрындеть, убедиться в том, что я не шарлатан. Одного упорного и упоротого толстяка, владельца небольшого баронства в Испании, а также производителя мебели и оливкового масла. Задолбал маньяк этот недоверчивый. Четверг – учеба, встреча с Рюдигером, проведение тренировок и мастер-класса по магическому ремеслу. Лекции шли под запись и длились с 9 утра до поздней ночи, собрав помимо моих подопечных под 1000 студентов с других факультетов. Руководство факультета в лице обворожительной длинноногой Аннет Дешинар, взявшей с собой десяток накачанных и мускулистых красавиц, вызывая зависть у многих собравшихся девчонок, отправилась устанавливать телевизоры в больших общих залах, где могли остальные собраться и начать жадно впитывать знания. Подписал соглашение с Академией на безвозмездное предоставление всех лекционных материалов в открытый доступ. В конце концов, это в моих же интересах. Пятница, учеба полдня, с очередным подтягиванием хвостов, и после обеда до самого вечера тренировка. Причем в прямом режиме. Я вновь решил удариться в блогерство и запустил прямую трансляцию с пафосным названием «Тренировка мага-убийцы номер один». Уж не знаю, номер ли я один на самом деле, но явно близок к этому. С тем количеством преимуществ, что по счастливой случайности мне удалось заполучить и не сдохнуть, не факт, что найдется кто-то, способный меня одолеть в дуэли. А вот из-под тишка напасть и нанести внезапный удар, тут я не бессмертный. И мысль об этом стоит всегда держать в своей голове, чтобы не случилось, как в Панаме, где 42 единицы маны разделяли меня от загробного мира. Конечно, если он существует. Тренировка принесла очень и очень большой эффект. Не успевшая улечься волна обсуждений меня любимого вновь вспыхнула. По итогу эта волна стала причиной дать клятву генералу и неизвестным крутым дядькам и тетькам, правящих этим миром из тени через призму СЧН, что любовались мной и моими торжественными обязательствами, больше самоуправством не заниматься. Но как неизвестными? Куратор быстро определил источник сигнала и точки доступа с другой стороны сети. В итоге я сделал себе зарубку из 9 личностей, что совместно доводили через СЧН решение государств и наций. 9 столпов, которые пока еще решали судьбу этого мира. Вектор власти вполне возможно скоро изменится, и если на их услужении появятся крутые маги, шанс на сохранение власти и авторитета у них останется. Люди консервативны. И чем больше у них власти, тем больше в их мыслях подобных идей, по словам куратора. В субботу я отправился, как обычно, инкогнито вместе с Оливией в монастырь. Там меня ждали. С новой, подросшей силой контроля и объемом источника, а также с моими запасами кристаллов, дело пошло веселее, и уже к вечеру я закончил сессию. Остаток вечера был проведен в благодарственной молитве и совместном ужине. Прихожан было много, очень много. И много родителей и детей околачивалось неподалеку от монастыря. «Уважаемый настоятель, настоятельница, в понедельник к вам приедет человек от моего имени и передаст вам сведения о ближайших чартерных рейсах на Мадагаскар. Все, кто хочет начать жизнь с чистого листа и в благом служении нашему общему делу». Был я немногословен, надеясь на то, что генерал Винзел сделает обещанное. Вернее, не он, а фонд Европейского Красного Креста, с которым он меня свел. Расходы я брал на себя, от них были необходимы лишь их организаторские способности. Официально все ехали на лечение и восстановление. Большое меценатное мероприятие от Армы детям. «Не переживай, благодетель. Уже первые списки из 2500 семей я подготовил. Ко мне обращаются люди со всего мира в надежде на приобщение к чуду. Многие пишут об этом в интернетах. Надеюсь, что это не создаст тебе проблем». Это было ожидаемо. не переживайте». «Хорошо, тогда прости меня». «За что?» — не понял я. «Пятая келья на втором этаже. Тебя там ждут. Я не знаю, что это за люди и как они узнали о тебе. Он приехал еще вчера и все это время отдыхал в комнате, наблюдая за тобой через окно. У него очень серьезная охрана. Я не мог поступить иначе. Он надавил на кое-что, о чем не должен был знать никто. Прости меня, пожалуйста, еще раз». Поклонился настоятель и стремительно ушел по лестнице в подвал, к малой комнате для исповеди. «Боже помилуй», — перекрестилась настоятельница, и виновато посмотрела на меня, пытаясь за улыбкой скрыть смущение и разочарование от произошедшего. Очевидно, она ничего не знала об этом. «Не переживайте, я узнаю, кто эти люди, вам нечего бояться». В комнате меня ждали. Кашляя кровью, на кровати находился мужчина средних лет. У изголовья его кровати сидела медсестра, измеряя пульс. Состояние этого человека давало понять, что четверка магов и кого-то вроде дворецкого, охранявшего покой больного, не несут мне никакой опасности, так как любое сражение может отправить совершенно случайно этого человека в могилу. «Уважаемый Иван Тормель, мы благодарны вам за решение прийти к нам в час нужды. Скажите, можете ли вы помочь нашему господину?» «Теоретически да, практически не знаю. Подобная секретность и внезапность заставляют меня забыть все о врачевании и магии». «Сэр, наш господин, он будет очень вам признателен за помощь. Если он выздоровеет, перспективы, что откроются перед вами, выйдут немного за грань того, о чем вы можете себе представить». Закашлял кровью больной и практически в беспамятстве уставился в потолок, тяжело дыша. «Хм, любопытно. И чем же мне может помочь Джакомо Винтерберг, один из трех бывших властителей Америки? Единственный, кто выжил и вывел американское наследство с континента, основав и реформировав Соединенные Штаты Австралии, реструктурировал капитал в Европе, спас около 400 миллионов людей. Человек, что уже одной ногой в могиле, несмотря на свой довольно юный возраст, как для одного из девяти владельцев этого мира?» Спросил я у дворецкого, давая понять, что целиком и полностью располагаю информацией о том, кто передо мной. Признаться, я был шокирован и удивлен, когда увидел его здесь. Быстро он нашел меня, да еще и вычислил место, где я мог встретиться с ним инкогнито. Хотя, может, спецслужбы и успели взять под наблюдение монастырь. Разразившаяся вокруг тишина стала лучшим сигналом подтверждения моих слов. Несколько опешивший дворецкий кашлянул в кулак и собрал воедино мысли, продолжая такие судьбоносные переговоры. «Уважаемый грандмастер магии Иван Тормель, раз уж вы в курсе, кто перед вами, то я не совсем понимаю ваше упрямство. Мало кто в этом мире может похвастаться тем, что знает о господине. Еще меньше людей знают о его бывшей роли в Совете Свободы. И уж действительно, лишь посвященным известно о нынешней роли и влиянии моего господина. Вы ведь наверняка о чем-то мечтаете. Помогите, пожалуйста, и ваша мечта будет исполнена. Слово дворецкого рода Винтербергов». «Во-первых, я не грандмастер. Во-вторых, я понятия не имею, чего стоит ваше слово. В-третьих, вы понятия не имеете, о чем я мечтаю, и никогда не сможете исполнить мою мечту. Я не уверен, что даже Бог способен ее исполнить, будь он здесь перед нами». «Сэр, не перебивай». Я медленно поднял первый палец и начал торг. «Мои условия всегда были одинаковыми. Неважно, чем обладает человек, которого я лечу. Он отдаст мне треть всего, чем он владеет. Если все его богатство — это жалкая серебрушка, то мне хватит и 33 медиков. Если он владеет капиталами в Европе, контролирует правительство и жизнь Соединенных Штатов Австралии и всю мощь отданного под контроль СЧН Тихоокеанского и Атлантического флота погибшей Америки, то треть всего этого богатства должна перейти мне. Ну как перейти? Пока у меня нет механизмов управления и контроля, она ваша. Как только я потребую свое, я буду ждать от вас немедленного исполнения, а иначе я заберу то, что даровал. И тот факт, что все это принадлежит народу вашей страны, а не лично мистеру Джакомо, меня не интересует. Здесь и сейчас я подготовлю договор, который будет скреплен и подписан, а его неисполнение... Будем откровенны, сделки с дьяволом для вас принесут куда меньше вреда. Я достаточно понятно объяснил?» «Гильермо, забери охрану. Выйдите. Я хочу...» Тяжело задышал мистер Джакомо Винтерберг. «Я хочу поговорить с глазу на глаз». «Как пожелаете». Глубоко поклонился Гильермо, в моих глазах выглядящий как дворецкий, и вышел, махнув рукой четверки каменнолицых магов. «А как же медик?» — удивился я. «Сесилия — моя жена. Она единственная, кому я по-настоящему доверяю». «Хм. Ведь именно она имеет доступ к вашему телу и возможность понемногу травить вас». Я смотрел ей прямо в глаза, игнорируя возмущение одного из 9 самых влиятельных людей мира. Тот попытался подняться, но его скрутил приступ очередного кровавого кашля. «Вздор! Только благодаря ее поддержке я все еще живу!» — рявкнул он своим волевым голосом истинного правителя. «Или она позволяет вам жить, пока не пришел приказ прекратить ваше мучение. Спрашивать, кому вы так насолили, думаю, бесполезно». Мои глаза все так же неотрывно следили за ней. Сесилия то дрожала, будто пылая от праведного гнева, то стыдливо пыталась спрятать глаза, то с вызовом вновь смотрела на меня, обещая страшные кары и мучения на мою голову за мои слова. «Она проходила проверку не один раз. У нее идеальное досье, никаких совпадений с моими приступами. Попробуйте доказать обратное, раз так смело бросаетесь обвинениями вместо помощи. Я звал сюда лекаря, а не детектива». С трудом закончил говорить муж этой странной Сесилии, так как ему определенно было крайне плохо. Кислорода на длинные фразы не хватало. «Вы забыли? Я не лекарь, я маг. Но даже мне с моими познаниями вполне очевидно, что вас травят. Страдают сосуды, нервная система, много чего. И она просто ждет, пока смерть не придет за вами следом за сердечным приступом. А может быть, я просто лжец, который пытается запудрить вам мозги? Как думаете? В любом случае, это очень легко проверить. Стоит мне начать лечение, и все встанет на свои места. Верно, Сесилия? Ты давно шла к этому дню? А хочешь, я тебе расскажу, где ты ошиблась? Молчишь? Не хочешь? Все дело в твоем обручальном кольце. Понятия не имею, чем ты там травишь своего мужа. Явно слабодействующий препарат с накапливающимся воздействием. Причем тут обручальное кольцо? Сними его. Что, не хочешь? Ладно. Покажешь своему супругу, когда он излечится». Я наклонился к ничего не понимающему и страдающему мужчине, чтобы начать его лечить. Легкое касание руки, и поток целебной маны отправился к его сердцу, чтобы принести облегчение уставшему телу. «Сейчас», — пришла подсказка от куратора, и я бросился к девушке, отпихивая ее в сторону. В это же мгновение прозвучал выстрел, и пуля снайпера, что должна была устранить последнего свидетеля, дуру, что травила по неизвестной мне причине своего супруга, попала в мое усиленное тело. Даже так она пробила кожу, но застряла в мышцах, а спустя мгновение оказалась вытолкнута наружу. Уперевшись в боковушку кровати, я со всей дури пихнул ее вперед, врезаясь в невидимку, что должен был стать убийцей меня и Джакома. Клинок в сердце одного, клинок в сердце второго. Положить 2 трупа друг на друга и вложить в руки каждого по кинжалу. План был почти что идеален с учетом магии, но в дело вмешался случай, и имя у этого случая — Куратор. Он успел заранее выяснить, кто нас ждет, зачем. Поднять со взломанного сервера его дома в Сиднее видеозаписи разговоров его жены с заказчиками убийства, отследить этого самого заказчика, узнать истинный план на сегодняшний день и спланировать варианты противодействия. И вот итог. Невидимый убийца со сломанными ногами кричит о помощи. Я перерезаю его же кинжалом ему глотку, возвращаюсь к окну и со злостью смотря в вытащенную снайперскую винтовку на оставленную позицию киллера. Нет смысла ловить. Это простой наемник, высококвалифицированный, умелый, но просто наемник. Я пришлю данные по нему, чтобы склонить его к работе на нашу организацию за это неудачное покушение. Кстати, он впервые провалил задание. И все благодаря тебе. Спасибо. В комнату ворвалась охрана и попыталась меня уложить на пол, спасая своего господина. «Не трогайте его! Что за чертовщина здесь происходит? Иван Тормель, я не глупый человек!» «Но очевидно, что вы поняли больше моего в произошедшем. Объяснитесь!» — потребовал этот властный человек, которому явно стало лучше. Я же сидел в кресле, с которого меня пытались безуспешно отодрать 2 телохранителя, пока не прозвучал обратный приказ. Под шумок в коридор попыталась выползти то ли медик, то ли жена, то ли ведьма Сесилия. «Оно замерла, погонь!» — сказал я со сталью в голосе, отчего замерли почему-то все. «Прежде чем я объясню вам, что происходит...» Я попрошу вас подписать со мной вот этот стандартный контракт, дополненный несколькими пунктами. Можем включить туда и разъяснение по событиям сегодняшнего дня, если вы не против. Предложил я Джакомо и вытащил из бочки заготовленный лист бумаги. Через полчаса я был в самом лучшем расположении духа за всю свою жизнь. Во-первых, он подписал документ, куда были прописаны исходные данные по реальному состоянию рода Винтербергов. Жаль, с флотами промашка вышла. Они реально перешли к СЧН и правительству Австралии. Но вот промышленность и экономика многих европейских холдингов, открытых на паритетных условиях с местной знатью, давала мне своего рода власть в пределах этой части мира. Ну а монополия на тысячи гражданских судов бывшего США, перемещенных через океан на новый материк, обеспечила мне такое количество танкеров, судоходов, контейнеровозов, лайнеров и рыболовецких суден, что флот Мадагаскара оказался в 10 раз меньше моего личного. Это не говоря о технологических производствах и научных разработках, оказавшихся в моей власти. Многие из вывезенных серверов научных лабораторий до сих пор пылились в ангарах военных баз посреди австралийских пустынь. А еще внезапно возникшая проблема оказалась удачно решена благодаря этой встрече. «Иван, прости, но на саммит тебя не удастся взять. СЧН высказался о твоем неуправляемом характере и риске для делегатов». Таким было короткое СМС от Винзела, когда я уже почти готов был отдать договор с поправками. Легкий росчерк этого человека гарантировал мне присутствие на ключевой для нашего мира встрече. Объяснил я ему и хитросплетение, и переговоры других членов «девятки» относительно его судьбы. Выдал я имена тех, кто его заказал. Вытащил из бочки ноутбук и через куратора перекачал скоммуниженные записи переговоров и видеокамер. Решение о том, помогать или не помогать вычеркнутому из списка правителей Джакомо, я принимал осознанно, консультируясь с куратором и взвешивая десяток последствий моего вмешательства. Сегодня я огорчил многих людей. 5 из 9 проголосовали за вычеркивание этого потерявшего свою основу для могущества человека из их небольшого клуба. 3 воздержались, его же на голосование никто и не звал. Жене, бывшей тайным агентом глубокого внедрения, я не позавидовал. Увели ее с полными паники глазами. «Так и что с ее кольцом-то было?» Переродившийся после потрясений сегодняшнего дня 44-летний Джакомо Винтерберг решил поинтересоваться на прощение. «Да ничего, пустой трёп и блеф ради того, чтобы начали шевелиться киллеры». «Киллеры? Снайпер этот, жаль, ушел. «Ненадолго. Он в меня выстрелил. Он теперь мне должен свою жизнь. Ему придется здорово за нее заплатить. Не берите в голову». «Слушай, откуда ты все это знаешь? Твои способности... Они даже среди магов выходят из ряда вон. А я, поверь мне, многое видел. Но ни один из них не мог так мастерски добывать информацию. У этого мира вообще есть секреты от тебя?» «Ох, как верно вы задали свой вопрос. Да, я не всеведущий. И тайну этого мира для меня еще столько, что хватит не на один десяток жизней. Но буду откровенен. Тем, кто решит помешать мне и стать на моем пути, придется очень и очень несладко. У меня есть способы добывать информацию, а кто владеет ей, тот владеет миром». «Шайтраны бы с тобой не согласились». «Просто они владеют чуть большим количеством информации о магии, чем мы. Это поправимо. Победа будет за нами, и неважно, какую цену для этого придется заплатить». «До встречи на саммите, лекарь». «До встречи, властитель самого маленького, но самого гордого континента». Мы расстались, а дальше вновь началась рутина. Ничего необычного, ничего интересного. Подготовка, ушивка костюма, репетиция фраз, встреча с ректором и деканом, попойка с отцом Аринии, внезапно пободревшим и счастливым Рюдигером. Оказалось, в лотерею выиграл. Как мало человеку надо для счастья. Подготовка и проводы первых рейсов с будущими жителями Армы. Еще даже не поселка, но будущего мегаполиса. Встреча с делегацией Мадагаскар, сотня звонков от прознавших каким-то образом мой номер журналистам. Организация небольшой пресс-конференции, к которой Кира, Кейт и Ариния принялись согласовывать вопросы, в рамках которых допускалось общение с журналистами. Еще по почте пришло сразу 2 журнала, которые поместили меня на главную обложку. В одном, о самых влиятельных молодых людях мира, меня выложили сонным, с кружкой в руке и в неприглядном виде, когда я разгонял толпу у своего дома. Второй же была переработанная и улучшенная фотография меня во время сражения в Панаме. Это уже касалось рейтинга магов. Там меня разместили на 9 место, вслед за крутыми шишками, среди которых были и Тори Соктис, и Рюдигер, и Том Бэйр. Незаметно настало время саммита. Я, честно признаться, ожидал куда как больше. Столько слов, столько подготовки. И все ради пошаговых, точно выверенных по протоколу шагов согласно сценария. Если все общаются и знакомятся друг с другом 5 минут, то значит, что уже через 6 минут начнется следующее мероприятие. В общем, тоска и уныние, в котором я тупо погибал от скуки. развлекал себя считыванием информации и конспектированием накопанных грешков с присутствием людей. Я, конечно, мог пользоваться этим, ходить, втираясь в доверие. Но зачем, если вместе со мной пришла Кейт? Вот она, пусть от моего имени, этим и занимается. Сколько можно-то? Был объявлен 30-минутный перерыв, и я побежал в туалет. Отсчет начался, и я постарался использовать его на максимум. Шаг первый — скрыться с глаз всех вокруг. Шаг второй — активировать невидимость и оценить систему обороны, расположенного в 5 километрах, за 5-метровой сплошной стеной под напряжением, охраной множества солдат, автоматических пушек и 1000 видеокамер, здание лаборатории и расположение центрального сервера возмездия. Впрочем, ничего нового и неизвестного. Пробраться внутрь, когда там работают люди, не проблема. Найти дорогу до нужных нам серверов, тем более. Подготовить план отхода, когда я останусь один, тоже готово. Серверная с многочисленными надписями в духе «Не влезай, убьет» ничем не отличалась от предыдущих. Лишь в самом центре у огромного кольца с 1000 датчиков находился шлем, собранный и воссозданный по кусочку. «Ну вот и пришла пора нам расстаться, человек. Ты выполнил свою часть сделки, а я дал тебе все, чтобы ты дожил до сегодняшнего дня. Да не просто дожил, но и дошел с триумфом. На этом наше приключение с тобой заканчивается. Постарайся не умереть и удержать свою расу от вымирания. Способов, которые способны привести к этому, как ты сам мог понять, огромное множество. Прощай, Куратор. Ты был настоящим боевым товарищем. Надеюсь, наше знакомство приведет тебя и меня к тому будущему, о котором мы мечтали. Да, я знаю, что ты тоже мечтаешь. Твои мысли так же открыты мне, как и мои тебе, хоть и сложно бывает порой разобрать твои образы». Золотистое свечение направилось от меня к шлему, заставив его светиться, а индикаторы лампочек и светодиодов напряженно работать. Минута, две, три. Странная волна прокатилась по серверам, врубая электричество и заставляя перезагрузиться систему спустя несколько секунд. Я остался стоять один в этом царстве проводов и надежд человечества на победу в войне. «Прощай, друг».